послесловия или до новых встреч. Как я ни старался вместить в одну книгу все-все воспоминания, мысли и наблюдения, не получилось. Книга «Комсомолец» и так получилась слишком громоздкой, и те, кому пообещал скорый выход книги в тираж, стали роптать, что задержал на столь длительное время ее подготовку. Пришлось разбить книгу на первую «Комсомолец-1» и вторую «Комсомолец-2», продолжить нереализованные воспоминания и персонажи в книге «Комсомолец-2». Вот только я ее пока только собираюсь начать писать. Не факт, что вторая часть тоже будет последней.